Глава 16. Мы с Тарикой одновременно вздохнули и уткнулись в заданный ведьмой параграф. Впрочем, и все адепты, пошумев пару минут, занялись тем же. Один Вик сидел как каменный и тупо глядел в учебник. Но через какое-то время он вдруг немножко расслабился и зашелестел страницами. Тарика все это время, я заметила, искоса на него поглядывала. Ну и я тоже. Честно, жалко было парня. И Ника тоже жалко. Вот что ж такое? Кому это было нужно-то? Совершенно непонятно и даже глупо. Я нахмурилась и углубилась в изучение параграфа. Так, и что же нужно нам, чтобы изготовить противоприворотное средство в походных условиях? Оказывается, ничего сложного. Главное, чтобы был живой огонь. Свежая вода и запас нужных ингредиентов. «Ну, это совсем просто», – прошептала я Тарике, и тут дверь в аудиторию резко распахнулась. И в проеме двери показался магистр Прилюдный. Он был бледен, что было особенно заметно на фоне фиолетовой мантии. «Адепты!» – он откашлялся и воззрился на нас тяжелым взглядом. «Ух ты! Я даже и не думала никогда, что он может так вот смотреть. Интересно, магистр Прилюдный всегда заведовал хозяйством в академии? Или до этого занимался чем-то другим? Судя по хмурому взгляду и тяжелой ауре, исходящей от обычно довольно благодушного настроенного магистра, он явно раньше был боевым магом. «Возьмите свои учебники и можете расходиться по комнатам. Пары сегодня не будет. Леди Амори приказала выучить заданный параграф, плюс еще два, за ним следующих». И тут он обвел всех нечитаемым взглядом. «К следующему занятию каждый должен написать реферат по одной из выбранных тем пройденного материала». Закончил он. Адепты зашумели и стали вставать с мест. Неожиданно раздался хриплый голос Вика. «Мой брат, где он?» Магистр Прилюдный нахмурился. «С вашим братом все в порядке. Леди Амория лично о нем позаботилась. Сейчас он в лазарете». Вик подскочил. «Я могу его увидеть?» Магистр Прилюдный с тоской посмотрел на него и на толпящихся адептов. «Леди Амория приказала сегодня его не беспокоить. И, кстати, он опять обвел собравшихся тяжелым взглядом. Обеда сегодня не будет». Адепты ахнули. И я чуть не взвыла. «Обеда не будет». «Почему?» Застонали парни, и я им вторила. Магистр нехотя сказал. «В кухне идет проверка. Вы же поняли, что ваш соученик пострадал от приворотного зелья?» Мы с Тарикой истово закивали. А вот остальные... Парни чуть рот не открыли. Вик же... Он резко выдохнул и обхватил голову руками. Тарика тут же, ни на кого не обращая внимания, кинулась к нему. А до нас, до всех только стало доходить, что... Мамочки! Выходит, любой из нас мог пострадать от этого зелья? Так? Неожиданно я почувствовала, вот прямо спиной почувствовала, чей-то острый взгляд. Между лопатками стало жарко даже. Не выдержала, резко обернулась. Сзади никого не было. Одна Алиса Крановая с недовольным видом захлопнула учебник и положила его в сумку. Может, это была Алиска? Но она же не обратила на меня ровно никакого внимания. Даже головы не повернула. Я пожала плечами. Наверное, показалось. Тут мы все на нервах. Не мудрено. На нервах, да. Но, похоже, только не адептка Крановая. Я прикусила губу, незаметно наблюдая за ней. Невозмутимая, как обычно. Единственная дочь лорда Кранового поднялась, взяла сумку и, высоко подняв голову, ни на кого не глядя, прошла между растерянно переглядывающимися парнями. «Прошу прощения, магистр!» Прозвенел ее тонкий голосок. Магистр чуть посторонился, пропуская ее, и Алиса вышла из аудитории. Похоже, все эти события, приворот, от которого пострадал Ник, чуть не случившаяся драка между братьями и даже то, что они едва не обернулись, совершенно ее не трогало. И даже то, что сегодня не будет обеда, похоже, Алису не волновало. А ведь она терпеть не могла Ника. Мысль, вдруг пришедшая мне в голову, заставила меня задохнуться. Я ведь помнила эти ее взгляды на парня, который смотрел на нее со щенячьей преданностью. А Алиска только отворачивалась и кривилась. Похоже, он ее достал со своим обожанием. И что? Я затрясла головой. Нет, Алиса не могла такого сделать. Не могла и все. Она же леди, в конце концов. Да и где б ей взять приворотное зелье? Я так глубоко задумалась, что едва заметила, что Тарика трясет меня за плечо. Лилиана, ну что с тобой? Ты заснула, что ли? Все уже давно по комнатам разошлись, — добавила она и вздохнула, оглянувшись. Я вздрогнула и пришла в себя. Посмотрела на взволнованную Тарику и эти мысли оставила при себе. Уж если я ими с кем-то и поделюсь, то только не с ней и не сейчас. Она и так натерпелась, бедняжка. Но мне же сегодня в любом случае к ректору идти. Вот ему все и расскажу. Или не говорить. У меня ж нет никаких доказательств. Ничего. Одна интуиция. М-да. Но ведь интуиция для мага, пусть и будущего, это очень много. А где Вик? Оглянувшись, спросила я. С ним уже все в порядке? Почти. Замялась Тарика. Знаешь, я ему сказала, чтобы прилег и отдохнул у себя в комнате. И вообще, вдруг воинственно сказала она, почему леди Амори о нем тоже не позаботилась? Вот пойду и найду ее, и попрошу зелья какого-нибудь успокоительного, — добавила она, и глаза ее заблестели. Или нет? Тарика вдруг сникла и прошептала. Знаешь, Лилиана, я ее немножко боюсь. Я лучше в лазарет схожу. Там попрошу. Вот. Хорошая мысль, — кивнула я. Судя по виду леди Амори, с которым она тогда смотрела на адептов, лучше ее не трогать. Ведьма ведь понимать надо. Я махнула рукой убегающей Тарике, закинула сумку с ужасно тяжелым учебником на плечо и вздохнула. Но как же это? Без обеда-то, а?